Была тягостная минута ожидания. Затем орудийная башня медленно повернулась, выплюнула снаряд в стену ближнего дома и застыла с поднятым в небо хоботом пушки. Никто не успел еще опомниться, как старый чех выбрался из окопчика, в несколько прыжков достиг танка, забрался на него и огромным булыжником стал отчаянно колотить в броню. «Вылезайте! Сдавайтесь!» — кричал он по-немецки. «Не то зальем вас кислотой!» «Какой кислотой? Откуда у него кислота?» Глушанин не понял уловки старика. И тут же увидел, что на башне танка рядом с чехом стоит Антонин. «Давай баллон с кислотой, ребята!» — властно требовал чех. «Сейчас мы их оттуда выкурим!» «Открывай люк!» — кричал Антонин. «Мы пленных не расстреливаем, мы не фашисты!» Танк не стрелял. Внутри его было тихо. Вдруг в его чреве раздался заглушенный броней, похожий на щелчок по стеклу, выстрел. Вслед за ним люк стал приоткрываться. Патриоты взяли автоматы на изготовку. Из люка сначала показались две руки в засаленных перчатках, затем бледное, перекошенное страхом лицо. Затравленно озираясь, немец осторожно вылез из танка и спрыгнул на землю. Тем же порядком появился второй. Третьего пришлось вытаскивать за ноги. Он пустил себе пулю в лоб. Немцев обезоружили, связали им руки и в сопровождении бойца отправили на командный пункт. «А теперь мы будем встречать гостей их же собственной пушкой», — сказал Глушанин, осмотрев танк. «Этим займусь я сам». В полдень на баррикаду пробрался посланец Пражского комитета Компартии и принес газеты. К этому времени отряд Глушанина успел отбить три атаки гитлеровцев и потерял четырех человек. Посланец принес поистине потрясающую новость. В резиденцию Чешского национального совета на Бартоломеевской улице только что самолично явился генерал Туссен и от имени гитлеровских генералов предложил капитуляцию. Он соглашается на все. Сдают самолеты, все легкое и тяжелое вооружение, склады и обязуется в 6 часов вечера прекратить борьбу на всех участках. Сейчас переговоры с ним продолжаются. «Не иначе, как провокация», — сказал капрал. «С какой это печали им капитулировать, если они зажали нас на пятачке?» «Действительно непонятно», — сказал Антонин. «Самая беззастенчивая провокация», — согласился Глушанин. «Я доверяю только тем фашистам, которые или в земле лежат, или у нас сидят в плену». Посланец сказал, что и депутаты Чешского национального совета не слишком доверяют Туссену. Тем не менее, переговоры продолжаются. «Нет, они правильно делают», — одобрил Глушанин. «Надо выиграть время. Мы будем делать свое дело». Во второй половине дня, когда отряд отбивал очередную атаку озверелых эсэсовцев, вернулся боец, сопровождавший пленных. Ссылаясь на верных людей, он сказал: «Генерал Туссен подписал полную капитуляцию. В 6 часов всему конец. Я торопился». Он не досказал. Пуля ударила ему в переносицу, и он упал. «Гады!» — крикнул Глушанин. Пушка из танка дала по немцам 2 выстрела. После 6 часов небо по-прежнему бороздили бомбовозы. Ухали пушки, безумолку трещали пулеметы и автоматы, рвались бомбы, снаряды, гранаты. Над Прагой стояло зарево. Немцы, точно оголтелые, наседали со всех сторон. Пробираясь по переулкам, просачиваясь между домами, они кидали гранаты в подвалы, в которых прятались женщины и дети. По всему городу бушевали пожары. На баррикаде осталось 12 человек. Только к полночи гул боя постепенно стих. Глушанин подсчитал боеприпасы. В среднем оставалось по 20 патронов на бойца и 4 гранаты. «Что ж, будем обороняться пушкой», — сказал Глушанин. «Под Сталинградом потяжелее бывало. Мы, советские люди, привыкли драться в разных условиях, в разной обстановке и всегда одинаково, насмерть. Будем и здесь драться так же, товарищи. Немцы занимали наши позиции под Сталинградом только в тех случаях, когда там не оставалось живых. А если был жив хоть один человек, он продолжал вести бой». В 2 часа ночи по-прежнему стояла тишина. Патриоты дремали, пользуясь затишьем. Не спали только Глушанин, Антонин и старик Гофбауэр. Они сидели на насыпи и вели негромкую беседу. «Вот уже и 9 мая настало», — сказал Гофбауэр. «Что-то оно нам принесет». «Не верю я этому Туссену», — проговорил Глушанин. «Он что-то затеял. Никак не пойму, зачем ему капитулировать, если сила на его стороне? «Тоже не понимаю», — согласился Антонин. «Я уже думал, не подперли ли его американцы, ведь к 7 мая они были в 80 километрах от Праги. За 2 суток легко одолеть это расстояние». «Конечно. Может быть, у Туссена не хватает сил, чтобы заслониться от американцев. Вот он и хочет сманеврировать». «Но ведь Дёнец 2 дня назад отдал приказ о капитуляции», — напомнил Гофбауэр. «В чем же дело? Разве Дёнец для Туссена не закон?» Патриоты терялись в догадках. Завтрашний день казался им загадкой. Он тревожил их. Силы были уже на исходе. Боеприпасы иссякли. «Сдается мне, — сказал Гофбауэр, — что завтра будет ясный день. Видите, звезды показались». Они поеживались на предрассветном холодке. «Вот что, Антонин, — вдруг сказал Глушанин, — пробирайся-ка ты в нашу обитель. Кажется, целая вечность прошла с тех пор, как мы с тобой туда заглядывали». Видя, что Слива молчит, настойчиво добавил: «Ведь там только 2 мужчин, врач и Морганек. Сходи, братка». Антонину давно хотелось зайти в особняк, но он не решался даже намекнуть об этом. Как можно оставить баррикаду в такое время? Но слова Глушанина заставили его задуматься. Что, если в особняк ворвались нацистские мерзавцы? Он почувствовал, как по телу пробежал холодок. «Сходи, сходи», — подталкивал его Глушанин. «И верно, сходи, сынок», — поддержал капитана Гофбауэр. «Узнаешь, как там наши друзья себя чувствуют. А утром вернешься». «Хорошо», — сказал Антонин. Но, вставая, он почувствовал, как велика в нем усталость и как хочется лечь и заснуть хотя бы на часок. На Буновку он добрался, когда на восточной стороне неба, очистившегося от туч, занималась заря. Его встретил Морганек, стоявший на посту. Он порывисто обнял Антонина. «Что ты меня трясешь, как черт грушу?» — вяло пошутил Антонин. «Пусти, я и так еле живой». «Как тут у вас?» «У нас тихо, как в монастыре. Во дворе 4 воронки, в окнах все стекла вышибло. Еще что, Божина жива и здорова, только едва ноги передвигает». Теперь уже Антонин обнял друга. «Неисправимый ты балагур. Ну, я пойду к ним». «Иди, иди, только не шуми, а то всех поднимешь на ноги. У нас раненых много». В доме спали все, и здоровые, и раненые. Было темно, как ночью. Тишина нарушалась только похрапыванием и стонами раненых. Пахло йодом и карболкой. «Какая у них духота!» — подумал Антонин. И, осторожно ступая на носки, стал пробираться в кабинет. На столе горела свеча. При ее неровном свете он увидел Божену, спавшую на диване. На полу похрапывал Ярослав. Себе под голову Божена положила маленькую кружевную подушечку. И спала так неслышно, что Антонин испугался. Сердце его зашлось. Он подошел к девушке и наклонился над нею. Слух уловил тихое дыхание.